Юрий Легун, Илья Муромец и сила небесная. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом пал. Народная мудрость. Книга первая. Илья. Часть первая. Ножкин и другие. Двор. Мазила! Да кто ж так бьет? Надо щечкой, а ты носком с 2 метров. По пустым воротам. Эх! Гусь, ну чего орать? У тебя тоже в прошлый раз мяч в штангу срезался. Зато я уже 2 заколотил, так что не выделывайся, а то вообще с поля выгоню. Не выгонишь. Это почему? Потому что мяч заберу. Семякин, а ты жила? Кто жила? Ты жила? Я жила? А чьим мячом мы весь прошлый год играли? Подумаешь, прошлый год. А в этом у Ножкина возьмем. Он сам говорил, надо, берите. Гол! Гол! Гол! Гусь, кажется, нам забили. Опа-на! Точно! А все из-за тебя, бокопор! Илья Ножкин сидел возле окна и листал учебник истории. Он старался не слышать голосов, но это плохо получалось. Кричали громко, но без злости. Радостно кричали. И было отчего. После долгой зимы наконец-то исчезли черные сугробы, высохла грязь, ветром сдуло мелкий мусор, а когда перевели время и вечер сразу отступил на час, старушки под предводительством бабушки Бабарыкиной дружно выползли на свою липовую скамейку. Хотя на самом деле скамейка была железной, просто стояла под липой. Липа тоже была старой, и казалось, что после зимы она уже не проснется. Зато, когда на ее черных ветках в одно утро проклюнулись почки, старушки радовались, как дети. А бабушка Бабарыкина даже слегка всплакнула, хотя всем сказала, что это ей ветром надуло глаз. По календарю весна пришла давно, но по-настоящему она наступила именно сегодня, когда дворовая команда вышла на свой первый футбольный матч. День выдался солнечным и бодрым. Он наполнял людей доверху, как чай наполняет чашку, и согревал, и сластил, и кружил головы, и заставлял куда-то бежать и что-то делать. Хотя, чему тут удивляться? Весна. Тем более, что до нее еще дожить надо с нашим паровым отоплением. Народу на игру пришло много. Правда, не того. Не было лучших забивал. А из того, что пришло, 2 нормальных команды никак не получались. Поэтому переросток, Толик Гусев, по прозвищу «Гусь», поступил по справедливости, то есть не совсем честно. Да разве с ним поспоришь? В свою команду он взял владельца мяча, здоровенного третьеклассника Вовку Семякина, а в ворота поставил толстого Стаса. Это был сильный ход, потому что мимо Стаса попадали редко. В другой команде играли мелкоклашки. Мелкоклашками Гусь называл всех, кто не дорос ему до пояса. Таких набралось человек 7, а то и 8, хотя, скорее всего, 9. Точнее, сосчитать было трудно, потому что мелкоклашки ни секунды не стояли на месте, а словно лимонадные пузырьки летали по полю и сильно кричали. Но громче всех кричал Жорик. По малолетству Жорика в игру не взяли, но из уважения к его папе, Поликарпу Николаевичу, который за свои деньги построил футбольную площадку, поставили за ворота подавать промазанные мячи. Игра получалась долгой, потому что все время прерывалась дружескими потасовками. Но на тумаки и подзатыльники мелкоклашки не обижались. Трус не играет в футбол. Постепенно подтянулись болельщики. Папа Жорика Поликарп Николаевич, Жорика тут же перевели в защитники, его водитель дядя Костя, колючий сантехник Еремушкин, пенсионер государственного значения Кошкис и дворничиха тетя Маша с новой метлой. Еще за игрой следили хомяк Шуша, которого Нюра с Капой вынесли подышать воздухом, и семякинский пес Буська, похожий на мохнатого теленка. Шуша болел молча, зато Еремушкин и Буська сильно шумели. Илья Ножкин любил играть в футбол. У него даже был свой собственный мяч, который лежал на полу и сверкал полированным боком. Илья скосил глаза мимо истории и мысленно пнул мяч ногой. «Эх!» — грустно подумал он и перевернул страницу. Вообще-то грустить Илья не любил, потому что с детства был очень веселым. Мама рассказывала, что он начал смеяться еще в роддоме, хотя там ничего смешного не было. А когда подрос, то смеялся уже так заразительно, что заражал всех окружающих. Из-за этого у Ильи было миллион друзей. И чуть ли не каждый день появлялись новые. И тут не было ничего удивительного, потому что люди любят дружить с веселыми. Их, по крайней мере, утешать не надо. Веселые и сами кого хочешь утешат. Со многими из друзей он переписывался, потому что за свою недлинную жизнь успел пожить в трех городах и двух поселках. А все потому, что его папа был военным строителем, и когда одна стройка заканчивалась, папу переводили на другую. В наш город они переехали недавно, но Илья и тут успел передружиться со всем двором, особенно с Верой. Вера была такой красивой, что даже гусь, который обычно на девчонок ноль внимания, завидев ее, мчался навстречу, но, не зная, что сказать, сворачивал и убегал вдаль с лошадиным ржанием. Вера училась в параллельном классе, зато жила рядом, на одной площадке. Их родители тоже сразу подружились и часто заходили друг к дружке за всякими мелочами, типа спичек, соли или просто поболтать. И Вера заходила на зависть всему двору. Ей нравилось, как Илья рассказывает про города и поселки, в которых ему удалось пожить. Но больше всего она любила историю про то, как он до смерти перепугал папиного начальника, полковника Тарасюка, а заодно и его жену Екатерину Ивановну и их кота по кличке Бармалей.